Франц задумался, не зная, как истолковать жестокое добродушие, с которым хозяин рассказал ему это происшествие. «Значит, подобно благородному моряку, имя которого вы носите, — сказал он, чтобы переменить разговор, — вы проводите жизнь в путешествиях?» «Да, это обет, который я дал в те времена, когда отнюдь не думал, что буду когда-нибудь иметь возможность выполнить его», — отвечал, улыбаясь, незнакомец. «Я дал еще несколько обетов и надеюсь в свое время выполнить их тоже». Хотя Синдбад произнес эти слова с величайшим хладнокровием, в его глазах мелькнуло выражение жестокой ненависти. «Вы, должно быть, много страдали?» — спросил Франц. Синдбад вздрогнул и пристально посмотрел на него. «Что вас навело на такую мысль?» — спросил он. «Все», — отвечал Франц, — «ваш голос, взгляд, ваша бледность, самая жизнь, которую вы ведете». «Я? Я веду самую счастливую жизнь, какая только может быть на земле, жизнь Паши. Я владыка мира. Если мне понравится какое-нибудь место, я там остаюсь. Если соскучусь, уезжаю. Я свободен, как птица. У меня крылья, как у нее. Люди, которые меня окружают, повинуются мне по первому знаку. Иногда я развлекаюсь тем, что издеваюсь над людским правосудием, похищая у него разбойника, которого оно ищет, или преступника, которого оно преследует. А кроме того, у меня есть собственное правосудие всех инстанций, без отсрочек и апелляций, которое осуждает и оправдывает, и в которое никто не вмешивается. Если бы вы вкусили моей жизни, то не захотели бы иной и никогда не возвратились бы в мир, разве только ради какого-нибудь сокровенного замысла». «Мщение, например», — сказал Франц. Незнакомец бросил на Франца один из тех взглядов, которые проникают до самого дна ума и сердца. «Почему именно мщение?» — спросил он. «Потому что», — возразил Франц, — «вы кажетесь мне человеком, который подвергается гонению общества и готовится свести с ним какие-то страшные счеты». «Ошибаетесь», — сказал Синдбад и рассмеялся своим странным смехом, обнажавшим острые белые зубы. «Я своего рода филантроп, и, может быть, когда-нибудь отправлюсь в Париж и вступлю в соперничество с господином Аппером и с человеком в синем плаще. И это будет ваше первое путешествие в Париж?» «Увы, да. Я не слишком любопытен, не правда ли? Но, уверяю вас, не я тому виной. Время для этого еще придет». «И скоро вы думаете быть в Париже?» «Сам не знаю. Все зависит от стечения обстоятельств. Я хотел бы там быть в одно время с вами и постараться, насколько это будет в моих силах, отплатить вам за гостеприимство, которое вы так широко оказываете мне на Монте-Кристо». «Я с величайшим удовольствием принял бы ваше приглашение», — отвечал хозяин. «Но, к сожалению, если я поеду в Париж, то, вероятно, инкогнито.